Джон Сильвер, боцман с пиратского корабля, оставленный в поселении Ривера военным комендантом, всех там утомил своими смотрами, проверками и отработкой заряжания мушкета строем. Поморы и казаки умоляли меня забрать пирата Кайном. Я предложил. Он согласился. Здесь он нашел благодатную почву для своих замашек. Князь выделил десяток парней из племени, которых Сильвер должен был научить стрелять строем. Джон с помощью палки и японой матери за месяц научил парней трем выстрелам за время прохождения строем сотни шагов. Все окружающие были в восторге от настоящих солдат. А уж когда я привез с рюки 10 мушкетов и парни строем дали 3 залпа, то верховный правитель просто обнял меня, как брата. Князю был нужен такой союзник против самураев, и он сразу же предложил мне в жены свою дочь Асирпу. Что ж, дело хорошее, я еще мужчина хоть куда. Асирпа, хоть и юна, но уже вошла в возраст. Она пока дичится, но я ее не обижу. Будем жить-поживать, да добра наживать. На этой неделе свадьба. Ты как, князь, то есть ваше величество, сможешь посаженным отцом мне быть на свадьбе? Типа, у нее отец князь, а у меня король. Чтобы не было как у моего хозяина Виктора, то его герцогом кличут, то за спинами бастардом обзывают. Ну, что, король, будешь отцом? Вот и славно. Место действия. Стамбул, Османская империя. Время действия. Февраль 1610 года. Ахмед и, султан, русских нужно проучить. Ишь ты, Крым наш, никогда он вашим не будет. Никогда. Чтобы приблизить к себе нового великого визиря Нусухпашу, я выдал за него мою 4-летнюю дочь Айши. Кёсим противилась раннему замужеству дочери, но я настоял. Султан я или не султан, ей видите ли ребенка жалко, а меня не жалко, вокруг одни воры и предатели. Нусухпаше я дам почти все, что у меня осталось в Стамбуле, 5000 янычар и 1000 конных сипахов, латная конница. Прошу зятя, что вдвое старше меня, разбить царские войска поскорее, потому, как провинции охранять больше некому. Только в Стамбуле 5000 янычарской гвардии и все. Если неблагодарные турки взбунтуются, то усмирять их будет неким. Казалось бы, нет ничего проще. Набрать в армию побольше янычар и местного ополчения. Ну, местное ополчение – это просто толпа людей с оружием. Они побегут от врага при первом же натиске. А янычар мы набираем, беря на обучение и службу мальчиков славянских и других народов с Балкан Румели. Слышал, что турки недовольны этим и за взятку отдают своих детей в янычарский корпус, как славянских. Так то я могу собрать 100-тысячную армию в любом уголке империи. Только как снабжать там эту орду? Если отбирать подчистую продовольствие у местных, то сразу же сделаем из них врагов. Поэтому приходится покупать. Крестьяне Венгрии, Боснии, Хорватии, Болгарии с радостью встречали османское войско, как освободители от гнета местных помещиков. Мы старались делать налоги на крестьян ниже, чем были раньше, разрешали свободу вероисповедания, открывали школы для детей местной знати и простых горожан. Сотни и тысячи представителей местных дворян принимали ислам и вступали в наше войско. Из-за того, что запас пороха, ядер, фитиля брали сразу на всю компанию, то войско обрастало просто невероятно большим обозом. Поэтому визири старались привязывать компании к берегам моря или крупных рек. По грунтовым дорогам после дождя трудно провести что-либо. Смотрю на список того, что нужно этому войску: 500 повозок пороха, 500 повозок ядер и картечи, 20 повозок фитиля, 30 повозок веревки и канатов, еще больше 200 повозок с разным добром: лопаты, топоры, пилы, упряжь, седла, бумага, сера, воск, клей, цепи, запасные колеса для телег и многое другое. Если командующий войском не позаботится обо всем этом заранее, то это не стратег, а дурень, который непременно погубит войско. Чтобы свести все это в одно место, потребуются недели и месяцы. И лишь собрав все, можно выступать в поход. Прошу своего зятя визиря Нусухпашу беречь янычар и сипахов. Пусть воюют татары, венгры, валахи и молдаване. Отборные части бросать в бой только в крайнем случае. Хотя отборные они только на бумаге. Как сипахи и янычары получили земельные владения, то завели семьи, открыли лавки и мастерские. Им уже не до службы в полку, а уж дальний поход для них и вовсе катастрофа. Поэтому нужно воевать как римский цезарь: пришел, увидел, победил. Задача максимум этим летом – вернуть Крым и степную Таврию. Минимум – взять назад крепость Азюкали-Очаков, откуда на следующий год продолжить наступление, взяв в союзники запорожцев, которые за деньги готовы воевать под любым знаменем. Место действия. Порт Николаев, Таврия, Россия. Время действия. Февраль 1610 года. Альбрехт Вайс, кораблестроитель, дед главного героя. Вот же фантазер мой внук. Назвал портовый город в честь своего повара Николя, Николаевым. Всю прошлую осень сюда перевозили рабочих, лес и оборудование из Воронежа и Азова. Виктор любит составлять планы и заставляет всех им следовать. Хоть рабочих было и немного, в ноябре начали строить корпус большого фрегата, на трех палубах которого будет больше 60 пушек дрейков. Я думаю, что точный бортовой залп этого фрегата не выдержит ни один даже самый большой османский корабль. На совещаниях в порту Виктор сообщил руководству, что в Воронеже и Азове продолжат делать для Черного моря небольшие боевые бриги и грузовые флиботы с малой осадкой, чтобы прошли по Дону и Азовскому морю. Для новых кораблей и большого фрегата пушки отольют в Риге, куда пришли корабли с оловом из Малакки и остров Банда. Теперь проблем с пушечной бронзой не будет. В личной беседе с внуком я узнал, что на Урале тоже начали плавить медь и чугун. Россия крепнет на глазах, но царские бояре так и не заплатили Виктору на содержание бригад. Царица повелела в счет долга Виктору взять с этой осени Сибирь в наместничество. А до этой Сибири, я посмотрел по карте, всю следующую зиму по замерзшим рекам добираться в какой-то Тобольск. Дикий край, хоть в Сибирь каждый год и посылают сотнями стрельцов и казаков, а крестьян так и тысячами. Говорят, русские живут только на речном сибирском тракте, что придумал мой внук. Ведь реки – это водные дороги летом и ледяные дороги зимой, а зима в тех краях почти полгода. Я тоже следующей зимой уеду. Хочу на старости лет пожить спокойно. Подготовлю на Николаевской верфи десяток учеников и уеду. Внук мой задумал сделать на Балтике большие корабли с косым парусом, больше самых больших галеонов и быстрее, потому как площадь парусов станет намного больше нынешней. Так то оно так, но почему другие так не делают? Маленькие кораблики с косыми парусами уже сотни лет бороздят воды Средиземноморья. С косым парусом можно идти против ветра с углом 40-30 градусов, галсами или зигзагами. Да, так можно плыть быстрее. А это для хозяина корабля или груза очень важно. То, что моряки на палубе при переменчивом ветре сдохнут от тяжелой работы и постоянных травм, дело житейское. Теперь большие корабли с косыми парусами смогут пройти в 1,5-2 раза больше расстояния за счет выросшей среднесуточной скорости. 10 узлов для парусника теперь не предел. Место действия. Нью-Йорк, Виргиния. Время действия. Март 1610 года. Самюэль де Шамплен, губернатор Американской конфедерации колонии меховой компании. Наконец-то свершилось. Целый год собирались и собрались. Канада и Виргиния, южная колония и острова в Карибском море, Никарагуа и Калифорния. Мы теперь единая американская конфедерация. Меня выбрали президентом. Теоретически я подчиняюсь правлению меховой компании и главному акционеру Виктору Вайсу. Но, фактически у меня в руках вся власть над поселенцами в Америке. Мы взяли девиз для конфедерации у Тевтонского ордена «Помогать, исцелять, защищать». Построены и строятся лесопилки, верфи, порты, различные мануфактуры, рудники и шахты. Мы теперь сами добываем железо, чугун, свинец, медь, графит и каменный уголь. Лорд Балтимор, пайщик меховой компании, оплатил переезд из Англии литейной мануфактуры в Южную колонию. У Красной горы сделали первую большую домну в Америке, а поселок в честь лорда назвали Балтимор. Теперь будем лить свои пушки, ядра, кухонные котлы и кастрюли, утюги и дверки для печей. Первые чугунные пушки все ушли в брак, но лиха беда начала. Три пороховые мануфактуры полностью обеспечивают потребности конфедерации в порохе. Две ремонтно-оружейные мастерские в прошлом году начали производство оружия из местного сырья. У меня в Нью-Йорке уже пятый год внедряет четырехполиталковый агроном Оливье Дессер. Этот старик-гугенот уехал из Франции из-за религиозных притеснений и открыл в Виргинии две сельскохозяйственные школы. Поначалу ему не верили, но посмотрели на урожаи пшеницы, кукурузы и картофеля и прибежали учиться. Теперь во многих хозяйствах картофель и кукурузу скармливают домашним животным или перегоняют в спиртное для поставок во флот или армию. Да, теперь у конфедерации есть армия и флот. Чаще всего люди как работали на себя, так и работают на земле или на море. Но в случае войны они немедленно выступают против врага под единым командованием. А обстановка в Европе накаляется. Все идет к тому, что англичане и голландцы снова начнут войну против испанцев. Наши солдаты и моряки тоже хотят пограбить имперцев, получив каперские свидетельства в Лондоне или даже не получив, и никто не сможет удержать лихой народ от жажды наживы, ни законы, ни виселица. В Калифорнии началась золотая лихорадка. Если раньше число прибывших за год измерялось сотнями, то в этом году в Калифорнию из Европы и Мексики приехало более 20 тысяч человек. Большинство из них – старатели. Виктор Вайс заранее разослал инструкции, как действовать в таких случаях. Старатели заключают договор с властью, что сдадут найденное золото по высокой фиксированной цене. Чем больше золота они добудут, тем больше потратят в торговых лавках и салунах, которые предписывалось открыть во всех поселках старателей. На продаже еды, инструмента, ружей, пороха, палаток, ртути, спиртного и прочего можно было заработать не меньше, чем на добыче золота. А добыча золота с помощью ртути – это тяжелый рабский труд, который забирает здоровье взамен на блеск благородного металла. Почти треть жителей конфедерации находится в принудительном рабстве у меховой компании. Люди продали свои свободу и труд за возможность переселиться в новый свет. Договоры заключались на 5, 7 или 10 лет. Продавшийся во временное рабство обязуется весь срок договора работать там и тем, кем укажет представитель меховой компании. Рабовладелец же обязуется платить небольшую заработную плату и предоставить жилье для проживания. После окончания контракта, человек становится свободным гражданином конфедерации. Может взять землю в аренду, может открыть свое дело, может наняться в работники или в батраки, может принимать участие в выборах и даже стать президентом конфедерации. С индейцами пока уживаемся, но по всему периметру случаются стычки из-за кражи вещей и женщин, как с одной, так и с другой стороны. Наши основные поставщики бобровых шкур, иракезы, стали приносить их все меньше и меньше. Мой помощник предложил схему расширения территории иракезов. Нужно найти лихих людей среди белых, тут такие через одного, кто за деньги привезет пару трупов индейцев племени и живут у озера с таким названием. Затем эти лихие люди вырежут полностью всю деревню Гуронов на берегах озера Онтарио, заберут с собой все добро из деревни и оставят два трупа чужих индейцев, пораженных стрелами иракезов. Понятно, что иракезы соберут совет племен и нападут на индейцев Эри, а мы им поможем оружием, свинцом и порохом. И план по бобровым шкурам можно будет снова выполнять и перевыполнять. Догоним и перегоним Россию в добыче меха. Место действия. Близ Тилигульского лимана Таврия. Нейтральная территория. Время действия. Апрель 1610 года. Главнокомандующий российской армией Иван Заруцкий, князь Донской, десница российской царицы варвары. Новости из Москвы, что пришли неделю назад, были очень плохими. Боярин Прокопий Липунов, что остался за меня в Москве канцлером, дал слабину и уступил князю Федору Мстиславскому по многим позициям. И реформы приостановил, и финансирование войск в Крыму сократил. А их у нас и так здесь немного. В татарском Крыму 1000 стрельцов и 1000 донцов. В южном турецком Крыму пехотные и драгунские полки из первой бригады Вайса. Там нужно без грабежей и провокаций. Поэтому вежливая гвардия Вайса там, самое то. Две неполные бригады Вайса у портов Николаев и Очаков. Ну и я там же с тремя полками стрельцов и тысячей донцов. Всего нас в Таврии, не считая моряков, меньше 15 тысяч. А напротив нас встали два войска. У Хаджибея Куяльницкий лиман, молдавская пехота. Почти 20 тысяч, в хорошо укрепленном лагере. Чуть севернее Тилигульского лимана другие османские союзники, валахско-трансильванская и местная татарская конница. Примерно 15 тысяч всадников. Если они объединятся и пойдут на нас, то будет жестокая сеча. А ведь к ним скоро еще и янычары с сипахами должны прийти по морю. Вот тогда нам крышка. Ведь татары в Крыму наверняка возьмутся за сабли. Позавчера я предложил Вайсу ударить по врагам первыми. Он кисло посмотрел на меня и сказал, что пехотный лагерь у Хаджибея мы замучаемся брать. Причем у нас в тылу, чуть севернее, будет орда вражеской конницы, которая не применит возможности и ударит. А конница у Северной Ока при нашей атаке просто уйдет от нас маршем. Максимум, если они дурни, то обоз нам оставит, а если жадные до добра, то не оставит. Жадные. Закрутилось у меня в голове. Снабжение северного войска неприятеля было отвратным. Ни денег, ни еды. Они уже прошерстили все ближайшие села в поисках продовольствия и фуража. Жадные, уже вслух повторил я, и развил тему. А если они узнают, что мы хотим молдаван подкупить? Мол, денег им дадим, чтобы ушли из лагеря. Витар погрузился в раздумья, покачал головой и молвил: идея не бог весть какая, но может и сработает. Габриэль Баторий молот и горяч. Да, точно сработает. За полчаса мы вчера придумали план, и вот сегодня. Наша вчерашняя приманка сработала. Мы сделали так, что конный разъезд северных вчера натолкнулся на два трупа наших донцов. Пришлось переодеть двух умерших недавно в нашей лекарне. Враги должны были найти на них письмо для турецкого султана молдавского господаря Константина Могилы. В нем мы соглашались с его предложением увести молдавскую пехоту с поля боя за деньги. Такое часто практиковалось в это время. И вот мы с Вайсом с небольшого холма наблюдаем, как драгунский полк 500 всадников, усиленный артиллерийской батареей, выезжает на равнину с южной приморской стороны Телигульского лимана. Он по письму должен привезти для молдаван 8 подвод с серебряными монетами. Прикидываю, сколько там врагов в поле. 1005 валашской и трансильванской конницы. Татар не взяли, чтобы не делить с ними добычу. Пятитысячная орда, разгоняясь, полетела толстой колбаской в сторону нашего обоза. Возницы со всех наших телег запрыгнули на свободных лошадей. Драгуны, не слезая, дали залп с расстояния в 100 шагов в сторону надвигающейся лавы. Весь первый ряд и часть второго, несколько десятков лошадей и всадников рухнули на песчаную почву, вызвав заминку и остановку в следующих рядах. Гвардейский полк воспользовался паузой и смог разогнаться на прибрежной дороге, уходя от противника. Остановившиеся враги увидели лишь пустые безденежные телеги и бревна обманки вместо стволов пушек. Смотрю в трубу. Один из вайсовских драгун, наверное, раньше был скоморохом. Потому, как он встал в седле, сняв штаны и начал вилять перед врагами то оголенным задом, то передом. Враги и без таких трясок бросились бы за драгунами, но этот плевок в лицо валахско-трансильванской знати, что составляло основу конницы, был последним пределом. Послышались яростные крики, и пятитысячная орда рванула за удаляющимися драгунами. А наши уже въехали на морской песок, на самую узкую часть дороги. Там ничто, что пятеро в ряд, трое в ряд на рысях с трудом проедут. Наши драгуны относительно споро проехали узкое место, а вот у противника вышла заминка. Никто не хотел уступать, и получилась куча мала, а на соседний холм уже выкатывались наши пушки, заряженные картечью. Начали бить картечью по хвосту колонны, и там получилась гора из кровавых тел, через которую не хотели перепрыгивать лошади, чтобы вырваться из западни. 20-летний князь Габриэль Баторий дал их войску команду вперед в наступление. За небольшим поворотом у лимана стояли наши 5 пехотных батальонов. Дальний залп из 2000 мушкетов основательно проредил первые ряды. Второй залп в упор стал последним для сотен храбрых конников. Кровавая куча мала все увеличивалась под огнем картечи и мушкетов. Через 5 минут все было кончено. Наш засадный драгунский полк пленил всех, кто смог выбраться из этой мясорубки. Вечер. Празднуем победу. Допили бочонок венгерского. Вайс отчитывает Мамая. Ты зачем штаны снимал? Мог же себе простудить на ветру. Чем бы потом девушек ублажал? Аскер щерится и отвечает. А они как на меня посмотрят, так сразу и раздеваются. Я даже не прошу, а они уже ноги раздвигают. Корейка Аня, что принесла вино, поначалу хотела развернуться и уйти, но передумала, поставила вино на стол. Строго посмотрела на Мамая и плюнула ему под ноги. Глава 8. Англичанин-мудрец, что про боти помощь, изобрел за машиной машину. А наш русский мужик, как работать не в мочь, он затянет родную дубину. Отрывок из популярной в Российской империи песни. Место действия. Степь. Правобережье Волги около Саратова. Время действия. Апрель 1610 года. Иштерик. Ногайский бей правитель. Бью ногой по подушке, и та улетает в дальний угол юрты. Судя по кривой тени, падающей от дневного света входной двери, полдень уже прошел. Этому меня отец научил. Дверь юрты всегда смотрит на юг, и в полдень тень прямая. Еще раз перечитываю письмо астраханского воевода Ивана Хворостинина. Он поклялся разбить мое войско, как его отец бил степняков в битве при Молодях. Написал, что мою отрубленную голову отвезет с Москву в чане с крепким вином, чтобы предатель не испугал своим видом нашу юную царицу. Предатель. Да, они все, русские, предатели. То крест одному целуют, то второму, то третьему вообще поляку. И царица Марина сначала была католичкой на московском троне. Ей тоже вся Россия крест целовала. А я считаю, что не предатель я. Просто нужно выбирать победителя. Не выдержит Россия войны за Крым. Войска хорошие, а в Москве предатели. Так войну не выиграть. В прошлом месяце пришло письмо от великого султана из Стамбула. Он предложил мне стать крымским ханом. Для начала я должен был заблокировать всю торговлю возле Астрахани. Мои отряды взяли город в осаду. Я с отрядом отборных нукеров и ордой лучников-пастухов прошелся по волжским деревням до Саратова. Взял хорошую добычу и спалил городок. Теперь жду сообщения от султана о выступлении его огромного войска на Крым. Да, русские, пользуясь случаем, смогли захватить ханство и земли осман. А хватит ли сил удержаться? Сомневаюсь. В Крыму большинство населения настроены против русских. Как только войско султана приблизится, то участь русских будет решена. Либо плен, либо смерть. Отец учил меня, нужно всегда быть на стороне сильных. Слово правителя – всего лишь слово. Сегодня присягнешь русскому царю, завтра османскому султану. Главное всегда быть на стороне победителя. Османы уже сотни лет все расширяют и расширяют свои владения. Для султана собрать в любом месте 100-тысячную армию не составляет проблем. А у русских в Крыму и Таврии уже начались проблемы со снабжением. После ухода шведских полков и запорожцев, царские войска размазаны по крепостям тонким слоем. Не выдержать им удары янычар. А я для начала нападу на Волжско-Донскую переволоку. Дам коней и сабли крымским татарам и помогу им вернуть родину. Они же будут моими слугами, а я их ханом. Да будет на это воля Аллаха. Место действия. Стамбул, столица Османской империи. Время действия. Май 1610 года. Виктор Вайс, герцог Виргинский, князь Сибирский, попаданец. Отпускаю лекаря. Смотрю на лилово-фиолетовый синяк на моей груди. Повезло. Пистольная пуля попала аккурат в медную нательную иконку, что подарила мне Дашка на день рождения. Мне из Сибижа управляющий раз в месяц отчет присылает и листок с новостями. Так вот, Дашка между ними медную иконку и положила. Тяжелая. Толщиной, наверное, с линию АФТ. 2,54 мм. Я поначалу носить не хотел. Больше 2 талеров веса. А потом вспомнил, как Дашка слушала мои сказки, и повесил гирю себе на грудь. Не зря. Пуля в центр иконки попала. Погнула, но не пробила. Я потом минут 5 в себя прийти не мог. Вывернулась непривычки. Но, ничего. Кому пироги и пышки, кому синяки и шишки. Вспоминаю, как дошел я до жизни такой. То, что мы в апреле уничтожили часть конницы противника, это, конечно, яркая победа. Но она по большому счету ничего нам не дала. Мы были в меньшинстве в Таврии. Как только войска султана подойдут из Стамбула, то все козыри будут у них в руках. Захотят, нас в Таврии заблокируют. Просто окружат, разбив лагерь в степи, а с моря заблокируют своим флотом. Посидим мы так недельку вторую и пойдем на прорыв. Кто-то уйдет к Азову, а кто-то нет. В Крыму татары достанут сабли и луки и встанут на сторону наших врагов. Никаких иллюзий на что-то другое у меня нет. Москва перестала платить войскам, мол, живите за счет добычи. В нашей армии появятся предатели и перебежчики. Война – это работа, а за работу нужно платить. А если еще большие нога и в спину ударит, они могут. Поэтому подумали мы с дядькой Иваном и решили, нужно бить первыми в самую уязвимую для осман точку – в Стамбул. Власть султана и так на тонкой ниточке держится. А если мы уничтожим Черноморский флот и османский десант, то кто нам помешает высадиться у Стамбула? Босфорский флот слаб для крупной битвы, а собирать корабли со Средиземного моря им нужно недели и даже месяцы. По Черному морю Стамбул получает зерно и другое продовольствие. Угроза голода может привести к восстанию десятков тысяч горожан, как простых ремесленников, так и воинов. Некоторые янычары и сипахи тоже могут встать против султана. Уж слишком он много в первые годы правления дров наломал. Будь жива его мать и бабушка, то обстановка во дворце была бы более спокойной. А сейчас многие готовы сменить султана на его малолетнего сына Османа, чтобы порулить империей и половить рыбку в мутной воде. Мы тогда получили от нашего человека дату выхода османского флота из Стамбула, а затем и из Варны. К этому времени я собрал в Николаеве все наши военные корабли с Азова и из Крыма из десяток реквизированных у осман торговых галеонов зерновозов. Получилось 30 более-менее крупных кораблей. Посадил на борт военных свою первую гвардейскую бригаду и еще 2 полка донских пластунов на торговые галеоны. Вот такой оравой мы и двинулись к Варне, где чужой флот тоже готовился к отплытию. Эскадры сошлись 2 недели назад у Констанцы. Наши галеоны не участвовали в битве, а вот остальные, в составе колонны, нанесли удар по стоящим на острие врага 6 турецким галеасам. Многие галеры противника, видя спускающиеся флаги на флагмане и других галеасах, развернулись и бросились в бегство. Тех, кто не сдавался, мы подпаливали бранскугелями. Посмотрев на факелы галер, многие команды решили сдаться. Пленным было предложено перейти на нашу сторону. Гребцы-рабы все влились в наше войско, как и почти все матросы. А вот среди янычар на нашу сторону перешла только сотня из тысячи пленных. Не перешедшие на нашу сторону отправились на морское дно. На войне, как на войне, нам достались и запасы продовольствия, и 2000 хороших лошадей. Неделю назад перед входом в Босфор мы захватили небольшую крепость Гарипче, которую сделали своей опорной базой, посадив туда полк пластунов. Следом захватили рыбацкую деревню Тирабия. Рыбаки, греки и купцы армяне стали нашими проводниками по неизвестной территории. Вскоре европейская вся северная часть Стамбула Сарайер была нами захвачена. Сил на то, чтобы взять румельскую крепость, закрывающую вход в Босфор, у нас уже не было. Наша эскадра у порта Сарайер отбила атаку османского флота, что стоял в Босфоре. Потеряв один брик и один галеон, мы победили. Противник потерял 5 галер, ушедшими на дно, и 8 мы взяли абордажем. Наша эскадра захватывала все торговые суда, приплывавшие к Стамбулу с Черного моря. Тысячи мешков зерна и много другого продовольствия везло каждое грузовое судно. Огромный полумиллионный город вряд ли сможет безболезненно пережить прекращение этих поставок. Пока мы надежно удерживали две точки на берегу, враг уже собрал на нашей стороне почти 50-тысячную армию. Мы зарылись в землю с Сарайера и поставили на редуты пушки с захваченных галер, но время играло не на нас. К противнику подходили все новые и новые отряды. Позавчера был штурм, бой продолжался до самого вечера. Наши батальоны, отбив атаку, уходили с редутов зализывать раны, давая возможность отличиться в бою резервным силам. После 3 атак противник выдохся, а после ночной атаки моего бывшего адъютанта майора Семена Прозоровского и вовсе запросил переговоры. Оно и понятно, обстановка в Стамбуле накаляется, вот-вот начнется восстание против султана, а сил выковырнуть нас из Сарайера у осман нет. Точнее, есть гвардия, охраняющая дворец и город, но это неприкосновенные силы. Если они погибнут, то участь султана во дворце будет решена. На переговоры со мной прибыл визирь и жена султана Кёсим. С удивлением я понял, что моя подруга детства Мерседес и султанша Кёсим – одно и то же лицо. Она сильно изменилась, стала красивее и умнее, даже хитрее, я бы сказал. Они с визирем пытались облапошить меня по всем пунктам, но, я уступив в чем-то, в другом стоял на своем. Она, улыбаясь, просила меня уступить, и когда я отказал, эта султанша пнула меня ногой под столом. Я не удержался и тоже пнул в ответ. Визирь завыл от боли и недоуменно посмотрел на меня, а Кёсим залилась смехом, словно на представлении скоморохов. Пока пили чай в перерыве, я рассказал новости про себя, про Заруцкого, про Киру. То, что ее лучшая подруга сгорела на костре, так потрясло Кёсим, что она заплакала. Нет, не заплакала, зарыдала в голос. Я не думал, что они были так близки. Кёсим после чая сбавила обороты и тоже пару раз уступила. Через пару часов составили договор. Османы получают назад Южный Крым и компенсацию для потерявших там имущество. Азов, Крымское ханство и порты на Тамане остаются за нами. Граница между нами в Таврии будет проходить по Тилигульскому лиману. Мы можем привозить товары во все порты Черного моря и открывать купеческие фактории. Производится обмен пленными. «Подари мне что-нибудь на прощание», – просит султанша. «А у меня и нет ничего. Хотя, снимаю нательную иконку». Кёсим берет, проводит рукой по вздувшемуся металлу и вопросительно кивает. «Пуля», – отвечаю я, – «если бы не икона, что Даша Кирова подарила». «Кирова», – повторила Кёсим, – «дочь Киры, да, приемная». Кира ее умирающую на улице подобрала. Кёсим сняла с себя золотой браслет. «Передай Даше, Кировой, ну, пока, помни, что ты слово дал. Пусть в Москве поскорее печать поставят и вернут. Мы отдали султану янычары Капудан Пашу, его зятя. Ахмед, чтобы сохранить свое лицо, приказал отрубить голову своему неудачливому зятю, сделав того ответственным за поражение. Место действия – Штатлан, немецкий город на границе с голландскими провинциями. Время действия – июнь 1610 года. Иоганн Тилли, имперский фельдмаршал. Вливаю с себя новую кружку эля. Простые солдаты у костра гогочут, называя меня капралом. Я капралом и начинал. Научился управлять терциями на поле боя. А еще я не любил наемников за любовь к деньгам. Они в любую минуту могли продать себя противнику на поле битвы, Если им не выплачено жалование, нужна регулярная армия из своих. Дворяне и так в армии. Наемников нам не нужно. Значит, берем горожан и крестьян и учим их выполнять обязанности пикинера и мушкетера. Год тренировки и терция готова к бою. Мой товарищ Лупальд фон Вендель в Курляндии тоже стал готовить регулярную армию. Время рыцарей прошло. Наступило время мушкетеров. Под Штатланом протестанты заняли сильную позицию на холме. После первой атаки я выявил их сильные и слабые места и стал бить в самую уязвимую точку. Командиры во время битвы редко меняют отряды местами. Поэтому, прорвав строй ополченцев, моя терция как ножом разрезала лагерь противника пополам. Командиры побежали. Армия сдалась. Мало знать тактику боя, нужно вовремя ее применять. С Чехией и Пфальцем покончено. Кто следующий? Место действия. Сибиш. Время действия. Июль 1610 года. Иоанн Липперсгий, ученый-изобретатель. Вот так вот. Не хотели мне в Голландии заказ на трубу давать, а вот в Курляндии и в России дали. У меня теперь целых две стекольных мануфактуры. Одна прозрачные линзы делает, для подзорных труб и для очков, чтобы читать. А вторая мануфактура делает рубиновое стекло не дешевле Муранского из Венеции. Я с помощью других ученых пришел к выводу, что расплавленное стекло нужно перемешивать до полного исчезновения пузырьков. Линза стала более прочной и абсолютно прозрачной. Здесь в Сибиже много чего делают такого. Вот неподалеку в Литейной стали делать унитазы королевские из латуни под золото, и дворянские из чугуна. Гидрозапор московский в виде латинской буквы «С» надежно перекрывал поступление неприятного запаха. Какое же счастье для ученого, что есть в этом мире люди, способные оценить изобретение и дать на разработку немалые деньги. Место действия – Москва. Время действия – июль 1610 года. Варвара, царица России, ох и устала сидячи на этой думе. Сначала утвердили единую систему весов, что пришла к нам из Курляндии. Затем григорианский календарь, следом про перепись населения и про то, что крестьяне к именам получили фамилии, а отчество вписали только дворянам и служилым людям. Потом сказывали про предательство больших нагаев. Мало того, что землю разорили, так еще и торговлю в низовьях Волги остановили. Пришла просьба. Киевские православные люди челом бьют, просят взять в свое царство. Чего уж проще, отделитесь от Варшавы, а мы вас подберем. Так нет, представитель Вайса так кричал, что охрип, болезный. Мол, две войны одновременно Россия не потянет. И правда, откуда деньги на войну? У нас еще в Крыму армия денег не получила. Ухожу, устала я, пусть сам все решают. Переход заново остеклили прозрачным сибирским стеклом. А то раньше мутное было, ничего не разглядишь на улице. В моем тереме перестановка. Новую мебель из Сибижа привезли. Из красного дерева заморского. Дорого, но красиво, аж жуть. Клетку для попугаев привезли, а то старую разбили дети шаловливые. В царском огороде теперь есть кукуруза, подсолнух, помидоры, тыква, фасоль. Все из-за моря привезено, и специальный человек из Сибижа за всем этим приглядывает. С кухни потянуло чем-то вкусным. Я всех заставляю есть вилками и ложками, а не как дикари, руками. И ручищи свои о скатерти не вытирать, и за портьерами и за навесками не гадить. Кого поймаю, ух, не знаю, что сделаю. В ателье у Вайса стали шить мужские брюки из дорогого сукна, и к ним кожевенники делают ремни кожаные, чтобы ни штаны не спадали. И шапки царские мне и Ивану сшили. Соболиные венцы зимние, а полотняные – летние. Еще в мастерской у Вайса сделали мне карету, что не трясется на ухабах, а плавно идет. Рессоры какие-то. Заглянула в царскую школу. Здесь мой сын царь-наследник Иван Дмитриевич учится вместе с другими детьми бояр и дворян московских. Мальчики почти все с нянями. Дядьки уж больно сильно дерут за непослушание, поэтому я их запретила в школу пускать. Пусть дома своих подопечных наказывают. Здесь не след. Спрашиваю у нянюшек, все ли здоровы, что интересного слышали. Слава богу, все здоровы. А вот и мой секретарь. Спрашиваю, что интересного случилось. Наш свет Иван Дмитриевич изволил читать книгу боярина Заруцкого на латыни и переводить. Так он перевел, что патриции возлежали с 8 гитарами. Я поправил, с 8 гитерами, а он начал спрашивать про гитер. Я уже совсем обрусела. Молот еще про такое, прости господи, читать. А что за книга? Декамерон, с картинками, Рубинс, дай поглядеть. Боже мой, куда катится мир? Голая вечеринка. Что еще интересного? Секретарь продолжает. Один из сибирских представителей меховой компании, немец, прислал письмо в приказ о его сражении с монголами, которая войдет в анналы историкам. Монголы, потомки Чингисхана, десятитысячной ордой перешли через перевал и осадили наш острог. Наш десяток казаков, бывших в поле со стадами, храбро бился и уничтожил монгольскую сотню, пробиваясь к острогу. Правда, трое наших были ранены и вскоре умерли смертью героев. Среди умерших был и местный воевода. Делать нечего, беру руководство острогом в свои руки. Собрал я и мужей ратных и посадских, охотников и рыбаков, кузнеца и шорника, и даже бортника местного взял для славы его. Пусть потом гордятся, что сражались рядом со мной. И вышли мы, 107 мужей российских, и убоялись нас степные рыцари, и бежали они без оглядки к перевалу и далее за горы и реки, и всюду кричали о русской силе невиданной и нашей славе неслыханной. Вот так, я, сударыня, служил России матушке, а ты, уж если захочешь, награди меня за подвиг мой малый, ибо не за награду служу, а токмо за любовь к родине. И подпись. Барон Карл Иероним Мюнхгаузен. Глава 9. Души прекрасные порывы. Где слово души, глагол, место действия, степь, правобережье Волги около Царицынского острога. Время действия. Август 1610 года. Иван Заруцкий, канцлер, князь Донской, десница российской царицы варвары. Подхожу к Билю Иштерику, что стоит на коленях со своей семьей. Он поднимает голову, но не просит о пощаде. Какая пощада? Этому Билю весной сдались 200 стрельцов и казаков из этого острога. Что он с ними сделал? Для начала сотникам стрельцов и казаков перед строем пленных разрубили грудь и вырезали сердце, чтобы остальные испытали ужас от предстоящего. Потом была забава растягивания пленных лошадьми до перелома позвоночника. Остальные несчастные получили поочередное отрубание рук и ног. Тоже, как Татей казнили. Нашим служивым вменялось в вину убийство ногайских пастухов, угон скота, кражу и изнасилование ногайских женщин. Эдак можно всю Запорожскую сечь законно на плаху положить. На что ногаи надеялись? Что османы нас одолеют и снова можно будет грабить за засечной чертой? Не вышло. И Азов, и Таврия, и Крым наш. Ну, почти весь Крым. Много зла ногаи нам в этом году принесли. Тысячи убитых и пленных, десятки разграбленных приволжских городков и деревень. Нужно кончать с ними. Виктор пригласил в приволжские степи других сыновей Чингисхана, айратов. Они еще при Иване Шуйском царское подданство приняли. Теперь вот хорошими землями их пожалуем. Но для начала казним всю ногайскую военную знать. Простых воинов и пастухов отправим на уральские шахты и рудники. Женщин и детей раздадим воеводам и сотникам по сибирским острогам. На левобережье Волги еще оставалось несколько ногайских племен. Но, по словам лазутчиков, те собираются уйти в Хиву и Бухару. Ну и пусть уходит. 5000 пришедших айратских воинов – это, конечно, немного. Их обозные кибитки с семьями к Саратову и к Царицыну лишь к концу осени с табунами придут. Видел я в деле этих айратов, которых Вайс почему-то называл калмыками. Они очень слаженно действуют в бою. Удар айратов по ногаям был такой силы, что противник сразу же бросился на утек. Мало, кто ушел. Взвешиваю на весу булатную саблю Бе. Бе-Иштерик скалится, голову наклонил в бок, чтобы удобнее было мне рубить. Ну, что ж погибнет, как воин, а не как тать. Размахиваюсь и рассекаю шею наискось. Хорошая сабля. Место действия. Копенгаген, Дания. Время действия. Сентябрь 1610 года. Кристиан IV, король Дании и Норвегии. Договор о создании протестантской лиги подписан. Мое королевство, Голландия, Великобритания и северные немецкие земли, все мы выступаем против католического юга. Со мной не случится такого, как с Чехией и Пфальцем. Их практически поодиночке прихлопнула имперская армия. Мы в логово врага не полезем. Для начала займем Кильский канал. Меховая компания порет и успокоится. Будут мне платить, а не моей тетке. На деньги Англии и Голландии наберу еще наемников и запущу 30-тысячную армию по немецким католикам. Пусть выбирают, кошелек или жизнь. Выдам сотню каперских патентов. Пусть пограбит испанские порты в новом свете. Говорят, что можно собрать десятки миллионов песо. Было бы неплохо. Католики озвереют и снова пойдут грабить Бранденбург и прочих немецких протестантов. Я же отведу свою армию за Кильский канал. Пусть немцев грабит. До меня руки не дотянутся. Англия и Голландия обещали помощь, лишь бы не обманули. Что там у нас сегодня еще? Сожжение ведьмы Марен Спилс. Интересное зрелище. Нужно посмотреть. Говорят, на прошлом сожжении ведьмы народу было столько, что яблоку негде упасть. Все пришли посмотреть на благое дело. Я бы еще кое-кого в королевском дворце на костер отправил, но не стану. Я, добрый король. Место действия, Рига. Время действия, октябрь 1610 года. Виктор Вайс, герцог Виргинский, князь Сибирский, попаданец. Умерла моя мама, и Заруцкий отпустил меня поклониться ее могиле. Со мной поехал дед Альбрехт, которого подкосила весть о смерти младшей дочери. Он решил остаться в Риге, чтобы нянчиться с моими сводными братьями и сестрами. Еще я взял с собой гвардейский драгунский полк 1-й суворовской бригады. До меня дошла весть, что мой дядя Лупальд фон Вендель серьезно болен. Все бразды правления в меховой компании захватил мой отчим, бургомистр Риги. Думаю, что если ему дать хотя бы год поуправлять компанией, то мои доходы могут упасть до нуля. Отчим просто перепишет на себя все прибыльные направления. Этого допустить нельзя, и поэтому я спешу в Ригу, чтобы навести в компании порядок. А добрым словом и пистолетом порядок навести можно гораздо быстрее, чем просто добрым словом. По дороге мы с дедом много говорили в карете. Чтобы отвлечь его от грустных мыслей, я начал ему рассказывать про огромные парусники, клипперы. По грузоподъемности они будут сродни манильским галеонам, около 2000 тонн. Но это в перспективе. Сначала, чтобы отладить производство, нужно делать поменьше 500-700 тонн. Главное достоинство клипера – скорость. Ни один из нынешних быстроходных кораблей не сможет догнать клипер, поймавший ветер. Высокая скорость достигалась за счет гибких обводов и увеличенного отношения длины к ширине корпуса, большой площади парусов и повышенной остойчивости. Поэтому для обороны не нужно много пушек, достаточно противолодочных фальконетов. Дед заинтересовался и, уткнувшись носом, часами изучал мои чертежи. Отчим быстро сдулся и передал дела управления страной и меховой компанией другому моему дяде, генералу Готарду Вайсу. Правление компании, после небольшой чистки состава, проголосовало за него единогласно. Поскольку я ехал быстро и налегке, то всех слуг, кроме Евдокима, я отправил в Москву к моей жене Досе, в том числе и Грушу, о чем сейчас и переживал. Груша, 30-летняя вдова-служанка, симпатичная лицом, но по меркам этого времени чересчур худая и с узкими бедрами, что означало тяжелые роды, с маленькой грудью, что тоже было недостатком, к тому же из очень бедной донской казачьей семьи без приданого. Она считалась бездетной ялицей, была 3 года замужем, пока муж 5 лет назад не ушел на войну, но она за годы супружества не забеременела. Это тоже был страшный недостаток. Кроме того, она плохо пряла и шила, так как в детстве работала или в огороде, или пастушкой за скотиной ходила, но была грамотной. Выучилась у брата, когда тот учился в церкви. К тому же Груша, по обучению матери и бабушки, была травницей, но в селе ее считали гулящей, потому как она якобы женатых мужчин приворожила, которые приходили к ней по ночам и устраивали скандалы, когда не получали свое. Короче, когда я ее встретил этой весной в Азове, то Груша была на деревне оторванным куском, особенно когда отказала свекру. Снохачество в семьях ушедших в армию было нередким явлением. Я же 18-летний парень, мне нужно и утром, и в обед, и вечером. Вот тут Груша и пригодилась. Нравилось ей это дело, а уж, как мне нравилось. И теперь вот я лишился сладкого. Сквозь дрему чудится мне, что я былинный богатырь и подъехал верхом к перекрестку дорог, а там большой камень стоит, а на нем такие слова: «Направо пойдешь, коня потеряешь, налево пойдешь, можешь домой не возвращаться». «Феодосия», конь мой мотнул гривой и спросил человечьим голосом: «Ну что ж ты, хозяин, такие дороги гиблые то выбираешь? Место действия, Нерчинский острог. Время действия, ноябрь 1610 года. Аскер Мамаев, воевода Дальнего Востока. В путешествии от Таврии до Байкала я отправился сразу после боя у Лимана. За полгода 6000 верст в основном по рекам с веслами и парусом. Мне поручили важное задание – построить поселок рудознатцев и обозначить нашу границу на востоке. Поскольку нужно будет вести переговоры с маньчжурами и корейцами, то я взял с собой кореянку Аню. А как не взять? Мы же с нею в Николаеве близко познакомились. Куда уж ближе. Что на меня тогда нашло, не знаю. Ну, нравилась она мне. И что? Мне много женщин нравилось. А вот с нею как-то не так. Когда вижу ее в пасмурный день, то словно на небе появляется солнце. А вот как-то принял я на грудь для храбрости и иду к моему солнцу признаваться. Не поверит, что любишь, кричал мне голос внутри меня. Оно и правда, я уже половину баб в маркитанском обозе поимел, а никому таких слов не говорил. Она про этих женщин, наверное, знает, коль плюет мне под ноги. Так на что же я надеюсь, не знаю. Просто хочу быть с ней. Женюсь, женюсь. Какие могут быть игрушки, думаю я по пьяной лавочке, зайдя в ее комнату. На ее кровать лечь я постеснялся, а сидеть на широкой лавке было неудобно. Штормило меня. Вот я и решил прилечь. И заснул. Проснулся от шороха у двери. Аня запалила светец, щепу над ведром с водой. Она развернулась, снимая накидку, и, заметив меня на скамье, потеряла равновесие. Упала аккуратно меня, но не отпрянула, а я, набрался смелости, обнял и поцеловал Аню в губы. А она меня. С тех пор мы и стали встречаться. Виктор и остальные поначалу подшучивали над нами, а потом привыкли. Рассказанная ею история поражала сказочностью. Жизнь у Ани была непростой. Ее бабушка Суньдан была наложницей корейского принца. Мама Ани Лихиак в северной провинции Чосона вышла замуж за немолодого офицера, которого вскоре приговорили к смертной казни. Так как мать Ани была сводной сестрой короля Чосона Санджа, то ее пропустили к королю, и она вымолила прощение для мужа, которого перевели во флот. На войне с японцами отец Ани Хани, Ли Сун Син, одержал немало побед, но погиб в сражении. Затем умерла ее мать, и Аню отдали приемным родителям. Те чем-то провинились перед королем, и все семейство отдали в империю Мин в услужение генералу. Потом Аня попала к айратам, а затем уже вместе с подаренным конем к князю Сибирскому. Получается, что Аня приходилась двоюродной сестрой нынешнему королю Чосона Кванхэгуну. Мне было нужно договориться о границе с маньчжурами и с корейцами. Для этого за 2 года на Амур должен был переправиться драгунский полк 2-й кутузовской бригады в полном составе. Продовольствие солдатам на первое время должны завести из запасов Урала и Сибири, а также поставлять в риверопоселок в устье Амура рис из Китая через Рюкю. Князь планирует создать речной торговый путь из Китая до Риги. Вайс начертил примерную границу. Прямая линия от южной оконечности Байкала до северной провинции Чосона Кореи. Что ж, для меня сойдет любое место, где можно начать с чистого листа. Лишь бы Аня была рядом. Она в шутку спросила: «Ты не можешь мучить кого-нибудь другого?» «Нет, я уже выбрал тебя. Вот так мы и живем. Как только выполню задание князя, то попрошу ее выйти за меня. Место действия. Сибирь. Время действия. Декабрь 1610 года. Дарья Кирова, подруга попаданца. На прошедшей переписи у меня спросили фамилию. Ты чья будешь? Там и думать было нечего. Кирова. Даша Кирова. Прошлым летом умершая бабушка оставила Виктору Вайсу свои ателье в Риге, Митве и Виндове. Митавское ателье переехало в Сибирь. Шьет все по новой моде, что придумывает молодой князь. Он назначил меня совладелицей ателье, что резко улучшило мое благосостояние. Прислал эскизы невиданных брюк, пиджаков, сорочек и трусов. Я и слов-то таких раньше не слыхала. Мне уже 15. Двое ко мне летом сватались. Дядька Хама, мой почти родственник, по моей просьбе, отказал им. Работаю учительницей русского языка и эсперанто в школе благородных девиц. На первый набор еле набрали 20 учениц. А как узнали, что питание и проживание бесплатно, то желающих полно появилось. На следующий год уже за деньги будем принимать. Как там князь сказал, самофинансирование. Он хочет такое на всех мануфактурах завести. Не твердое жалование, а как потопаешь, так и полопаешь. Ко мне многие относятся с почтением из-за моей службы в ближнем круге князя. Но некоторые за спиной шушукаются, мол, он, князь, а она, коровья лепешка. Я и сама знаю, что мы из разных миров. Даром, что грамотная и одета, как дворянка, все равно я дочь захребетников, гулящих людей. Голод, страх и мучение – вот воспоминания о моем детстве. Мои родители были скоморохами, ходили с ватагой по торжищам, смешили людей. Вся радость – поесть от пуза, поспать в тепле и покуролесить на сеновале. Мать часто кричала на отца за беспробудное пьянство и за ночи с шалавами. Думала, что я не понимаю, а я умной родилась. Сама научилась читать и смешные верши складывать. Отец научил ставить силки и ловить неводом рыбу. Есть захочешь, быстро научишься. Вот так же и с чтением. У кого есть интерес, те быстро схватывают. А кто учится из-под палки, тем хоть кол на голове теши. С грязью то же самое. Я вот привыкла умываться и чистить зубы утром и вечером, как мой хозяин делал. Щетка со щетиной с княжеской мануфактуры не дешевая, а Хама, что складами в школе заведует, так и норовит зайти утром и втихарца свои зубы ею почистить. Я бы могла наорать на него, но зачем? Просто помою щетку в щелоке, и она снова как новая. Так-то он дядька неплохой, только болен и глухой. Я хочу в Рижский университет поступить. Латынь и немецкий я знаю. Буду настоящей учительницей. Вот на учебу деньги и откладываю. Сейчас у нас как все устроено. Сначала в церковно-приходской, либо в городской или уездной школе 4 года нужно учиться. Кто-то за это время только по складам научится читать, а кто-то споро и читает, и складывает, и пишет. Тем дорога, у кого деньги и желание есть, в гимназию или в реальное училище. Еще 4 года всяким новым предметам обучаться, а уж самые умные после гимназии в Ригу, в Росток или в Кёнигсберг, в университет. Поначалу сибирские дворяне учебу не слишком жаловали, да они много чего не хотели. Зачем плуги с железным лемехом? Крестьяне же всегда деревянной сахой обходились. А как увидели, что новый плуг вдвое быстрее поля пашет, то и призадумались. А многие уже и купили себе в имение. Боярская дума еще при Заруцком приняла указ о распашке лесов. Пашни-то у нас мало, а лесов вокруг полно. Так вот делают селяне просеку и выжигают лес на сотни десятин. Потом пни выкорчевывают, вспахивают и зерно в золу бросают. Первый урожай на горелом поле очень хороший, потом меньше, а на третий год уже не очень. Фламандец, которого князь пригласил за княжескими полями смотреть, разбивает большое поле на 4 участка и везде разное сажает. Пшеницу, картошку, горох, ячмень, а на следующий год меняет местами. Хитро придумано. Урожай с участков вдвое больше от прошлого разбива. Я хожу на мануфактуру к дядюшке Корнелиусу. Господин Дрибиль 2 года назад в Сибирь приехал, и князь ему много заданий дал и денег на все оставил. Пока дядюшка только одно дело до конца довел, инкубатор для цыплят. Вот поэтому я сюда и люблю ходить. Цыплят кормлю, они такие забавные. А еще дядюшка делает по заданию князя ртутный термометр и гремучую ртуть. Только меня в лабораторию не пускают. Князь дядюшке сказал, что пары ртути вредны и нужно носить повязку на лице, а на руках перчатки. Новость. У нас стали делать карандаши. Это такие палочки, а внутри мягкий уголь. Для армии, флота, коллегии и школы их много нужно. Управляющий доволен. Купил себе карету на рессорах. Будет теперь ездить, как князь. А князь наш был в Курляндии. Как он говорит, порядок наводил. Оно и понятно, у него там поместье и мануфактур больше, чем пальцев на руках. А еще он глава меховой компании, которая всем в Курляндии управляет, даже ландтагом. Князь уже вернулся из Курляндии и почивает в своем доме. Это рядом с флигелем школы благородных девиц, где мы с дядькой Хомой живем. Я вот как раз в школу собираюсь. Скрипит распахнутая дверь. Залетает Хома и успевает сказать только одно слово. «Князь». На пороге появляется господин Виктор. Загорелый, высокий, красивый. Сердце так и сжалось. Он подошел поближе и хмыкнул, улыбаясь. «Не смотри на меня, как сова из дупла». «Ихами, здорово. Приходите с Дашей вечером ко мне на ужин». Дядька пришел в себя и спросил. «К какому часу? А у тебя и часы есть?» Интересуется князь. «Зачем они мне? На башне третий месяц уж часы ходят и куранты каждый час бьют, чтобы...» «Понял, понял», — прерывает его Виктор, — жду к 6 часам, и подмигивает мне, чуть сердце в пятки не ушло. Хома посмотрел на меня, покачал головой и изрек: «Пропала ты, девка». Глава 10. Тот, кто идет по жизни с опущенным забралом, может не увидеть врагов рядом с собой. Из сериала «Игра престолов». Место действия. Сибирь. Время действия. Декабрь 1610 года. Виктор Вайс, герцог Виргинский, князь сибирский, попаданец. Отказала. Эта малявка Кирова мне отказала. Кипит мой разум возмущенный. И что это за мир будет, если в нем служанки господину не дают? Вы представляете себе такой мир? Я не представляю. В том моем прошлом мире почти все служанки господина были заточены на оказание услуг. В офицерском собрании Владивостока я после русско-японской чего только не наслушался по этому поводу. Половина женатиков имели любовниц на стороне и не стеснялись говорить про это. Неженатые же имели служанок, свободных женщин и замужних тоже. Вот потому, наверное, я и не возжелал жениться в той жизни. В молодости моя невеста умерла перед свадьбой, и мне казалось, что мир рухнул. Не рухнул. Я продолжил жить и служить во флоте. С тех пор я не женоненавистник, я реалист. Женщин нужно использовать по назначению, и точка. Светает. Поскользнувшись на раскатанной детьми ледяной дорожке, еду на заднице по спуску вниз. Семенящий за мной Евдоким тоже опускается на пятую точку и едет вслед за мной. И все-то ему нипочем. Сегодня дочь трактирщика, завтра вдовая попадья, послезавтра. А чего это я так раскипятился? У Даши же наверняка от ее героического отказа сейчас происходит взрыв мозга. Точно. Всю ночь героически упиралась. Отбивалась от моих тисканий, но не особо. У меня же чуть пуговицы на ширинке не поотлетали. Мог попортить последний писк сибирской моды. Даша под утро почти сломалась и начала отвечать на мои поцелуи. Но, как только я полез ниже, все, вскочила с кровати и в слезы. Наверное, до сих пор плачет, ведь ее еще и почти родной Хама встретил у двери с прибауткой. «Пей до дна, пей до дна, утром встанешь не одна». Решившись, я лезу по снегу назад в горку и захожу во флигель, куда убежала моя слезливая феминистка. Стучусь, и не дождавшись ответа, захожу. Даша сидит зареванная на скамье и смотрит, так словно получила от меня десяток плетей. Набираюсь храбрости и почему-то на первом же слове даю петуха. Дарья, прокашливаюсь от пищания, собираю в горле басовые нотки и более мужественно говорю, извини, если обидел тебя. Да, я женат, но в жизни мы не всегда женимся на любимых. Что-что? Как-как, нужно на любимых, да, Даша, это в сказках все время на любимых, а в жизни, не часто. Я в Сибирь завтра уезжаю, моя жена Феодосия со мной не поедет, в Москве останется. Ты поедешь со мной, я замер, как курсант на выпускном экзамене перед оглашением оценки. Даша поднимает на меня глаза и тихонько кивает. Я от радости обнимаю ее, но потом отхожу, боясь снова испугать. Ну, что, до завтра, поедешь со мной? Снова переспрашиваю я. Даша кивает и говорит, до завтра. Евдоким, пользуясь случаем, выпросил у меня денег на кабак. Копеек не было, дал ему целый ахимсталер, почти полтину. Царская дума в прошлом году разрешила свободное хождение в России иностранных монет, так как своего серебра и золота не было, а внутренняя торговля за пару лет, наверное, удвоилась. В связи с окончанием войны, выпуск латунных денег не прекратили, поэтому меховая компания продолжала зарабатывать на выпуске монет для России, а Евдоким от радости даже песню запел «Как мало нужно человеку для счастья». Захожу в кабинет и начинаю сочинять план работы меховой компании и инструкцию бургомистру Сибежа по управлению мануфактурами. Перво-наперво нужно придерживаться графиков поставок сырья. Домна, что работает в Сибеже на местном сырье, не должна останавливаться. В теплое время года домины и меха работают на водяном приводе, в холодное время, на конном. 300 пудов хорошего чугуна в сутки. Пушки, ядра, столбы, котлы, походные печи, чугунки, надгробия и кресты, задвижки и печные дверки. Все это имело хороший спрос. Заруцкий, не будь дураком, покупал все это из Курляндии и Сибежа, пока не сподобился под Тулой домну построить. Голландские мастера за хорошие деньги запустили литье. Так что теперь и в России пушечный чугун появился, а тот, что при кузнецах лили, был плохого качества. И ядра кололись, и пушки взрывались. Пишу записку ученым по работе лабораторий. К лету следующего года нужно доделать технологию литья стеклянных колб для керосиновой лампы. Керосин уже научились из привозной нефти гнать. Богатый люд мог сейчас позволить себе освещение комнат с помощью медной масляной лампы. Принцип ее работы схож с устройством керосиновой лампы. Емкость с топливом, фитиль и физика, согласно законам которой, масло или жир всегда поднимаются по волокнам. Но новые керосинки должны будут принести моим мануфактурам сотни тысяч рублей прибыли. Первое время по самым высоким ценам будем работать на Европу. Они там скоро все поймут и начнут сами выпускать керосинки. Но, на первости нужно хоть снять сметану с продаж. Наш рынок никуда от нас не денется. Медь уже начали добывать на Урале. Нефть понемногу добывают на Волге, а на Каспии ее немерено, так что проблем с выпуском керосинок не будет. Мы на производстве керосина свое возьмем, в Европе то с нефтью, не очень. Господи, кто бы мог подумать, что я, российский офицер, буду делать гешефт на лампах и керосине. Десятки рудознатцев посланы мною в Сибири на Амур, авось тоже что-нибудь найдут за пару лет. Добыча меха и в Сибири и в Канаде приносит огромные деньги. Нужно не просто прожрать их, а вкладывать в новые рудники, шахты и мануфактуры. Но, такое богатство еще нужно суметь удержать. Наши бояре в Думе и заграничные короли уже мечтают все это прибрать к своим рукам. На меня уже трижды покушались. Дважды дело закончилось не начавшись, а в октябре в Риге в меня стрелял на улице какой-то идиот. Хорошо, что пистоль от прицеливания до выстрела дает несколько мгновений на уход с линии огня. Я уклонился и молот чуть подбил нагайкой руку стрелявшего. Лишь в моей фетровой шляпе две дырки величиной с куриное яйцо остались. Повезло. Но, теперь и у меня и у командиров бригад будет ночная стража с собаками, чтобы не взяли врасплох. На все нужны деньги. Но, на безопасности экономить нельзя. У моих гвардейцев и офицеров теперь есть револьверы. Восьмизарядное оружие ближнего боя. Нужно озадачить оружейников на создание многозарядного мушкета или карабина. Не хочется терять в рукопашной куче мали свои с трудом подготовленные кадры. Те, кто начинал со мною много лет назад. Следопыты и первые выпускники школы ланскнехтов, почти все уже либо офицеры, либо чиновники, либо погибли. Каждый год из бригад на работу в меховой компании или в сибирские коллеги я отправляю нескольких офицеров или унтеров. Мои бригады – кузница кадров для меня. Я получаю из Европы тревожные сведения о том, что там скоро снова полыхнет и, возможно, на этот раз косвенно зацепит и Курляндию. Мои мануфактуры хорошо нажились на военных заказах проигравшего Пфальца. Голландия и Великобритания и в этот раз дают деньги на формирование в Дании большой наемной армии. Датский король закупает наши дорогущие латунные пушки для своего флота в большом количестве. Скоро полыхнет. России нужно срочно настраивать торговый путь через Босфор до Латакии, Сирия. Там наши товары можно будет продать по хорошей цене, если выход из Балтики будет закрыт из-за действий каперов, которые часто грабят всех подряд. Нужно развивать торговый путь в Китай через Турфан, и наш речной путь через Амур и Сунгари. На все это нужны деньги и большие. Курлянцы зажрались и не хотят содержать пехотные бригады. Дорого. А мне недорого. Половину того, что приносит мне компания, трачу на армию и военные разработки. Вон Мамай перед отъездом на Амур дельную вещь предложил. Чем терять своих лучших солдат на поле боя, лучше до боя подвести противника к поражению. Уничтожить командующего и штаб, сжечь запасы пороха и продовольствия, украсть казну для оплаты войска. Все эти операции в тылу врага может делать небольшая группа хорошо вооруженных и подготовленных людей, проверенные офицеры и унтеры. Пусть их будет немного, сотня или две, и дать им на всякий случай обычный драгунский полк прикрытия. Так, потеряв до боя десяток солдат, мы гарантируем себе победу над врагом. Мне же вскоре предстоит построить речной торговый путь до Амура. Кроме денег нужны сотни тысяч рабочих рук. А где их взять — большой вопрос. Местных сибирских аборигенов вряд ли привлечет работа за деньги. Выход один, только невольники. Вон сколько из Крыма на Переволоку и на Урал отправили. Нужно и на сибирский речной тракт столько же отправить. А где взять? А у джунгар, родичей айратов-калмыков. Они кочуют от Южного Урала до Байкала и бьются за пастбища с другими степняками. Вот если бы собрать их в кулак и пустить как запорожцев за зипунами.